Меценаты. Степан Павлович Рябушинский, сооснователь первого автомобильного завода страны. С 17 июня 1874 года Москва по 1942 год Милан. Степочка родился в очень известной и богатой многодетной семье. Дедушка нашего мальчика происходил из крестьян, но благодаря трудолюбию и честности стал купцом второй гильдии. Он смог в течение 40 лет безостановочной работы увеличить капитал с 1000 рублей до пары миллионов и оставил для своей семьи девиз «Все для дела, ничего для себя». В итоге доходы неуклонно росли, и поколение внуков уже владело крупнейшим в России текстильным производством, лесопильным и стекольным заводами, пищебумажной фабрикой, банком и другими видами бизнеса. С детства Степочка видел, как его отец и старшие братья управляют капиталами, но привлекал его не только бизнес. Рябушинский по-настоящему увлекался древностями и получил образование археолога. Он совмещал в себе деловую хватку, был совладельцем банкирского дома братьев Рябушинских и членом совета, созданного на его основе Московского банка, и страсть к старинным русским святыням. Степан Павлович являлся известным исследователем икон, а началось это увлечение с раннего возраста. Фамильной иконой рода Рябушинских была Богоматерь Адигитрия Смоленская. Наш мальчик происходил из старообрядцев. Старообрядцы — староверы, те, кто до сих пор придерживается правил и традиций православной религии до реформы патриарха Никона XVII века. Их также называют раскольниками. В свое время многим пришлось бежать за Уральские горы, где до сих пор находятся поселения староверов. Старинные устои веры были характерны для многих купеческих семей Москвы, известных своей благотворительностью. Образ Святой Девы Марии на семейной реликвии вызывал у Степочки светлые чувства и восторг. И во взрослом возрасте он сделал все, чтобы возродить у общества интерес к иконам. Именно он стал инициатором одной из первых в стране выставок древнерусского изобразительного и прикладного искусства. Рябушинский — автор ряда научных искусствоведческих статей. Он имел большой авторитет как ученый, был почетным членом Московского археологического института. Более того, Степан Павлович пожертвовал часть иконы своего личного собрания на иконостас Старообрядческого собора Покрова Пресвятой Богородицы в Рогожской Слободе, построенного на его и брата Павла средства. После революции коллекция икон XIII-XVII веков Рябушинского частично перешла в хранилище Третьяковской галереи и Исторического музея Москвы. Много средств и времени Степан Павлович тратил и на реставрацию икон. Мастерская располагалась прямо в его легендарном особняке на Малой Никитской, ставшем истинным украшением Москвы. Автором этого здания является великий архитектор Федор Шехтель. Степан Павлович свято блюл правила древнего благочестия старообрядческой семьи Рябушинских. Театральный критик Юрий Бахрушин о Степане Павловиче Рябушинском. Семья Рябушинских очень ценила талант архитектора Шехтеля. По его проекту было выполнено здание типографии «Утро России», где издавалась одноименная газета, запущенная в производство братом нашего мальчика Павлом. Более того, Рябушинские выкупили у Зинаиды Морозовой, вдовы легендарного мецената Саввы, дом на Спиридоновке, выглядевший словно дворец сказочной королевы. Сегодня здесь располагается дом приемов Министерства иностранных дел МИД России. Особняк Степана Павловича Рябушинского, музей-квартира Максима Горького, архитектурный памятник столицы работы архитектора Федора Шехтеля. Удивительное здание словно сошло со страниц сказок о морском царстве. Также в интерьере присутствуют природные мотивы. После революции в этом доме поселился писатель Максим Горький. Сегодня в особняке находится музей-квартира этого писателя. Более того, во флигеле здания жил и работал литератор Алексей Толстой, которому в наши дни там посвящено музейное пространство. Несмотря на традиционность взглядов в религии и семье, наш мальчик увлекался новшествами техники. Вместе с братом Сергеем в 1916 году он основал первый в стране автомобильный завод акционерного московского общества «АМО». В настоящее время завод имени Ивана Алексеевича Лихачева «ЗИЛ» снесли. На его месте построен новый район. Обладая большими возможностями, наш мальчик пожертвовал большие суммы на строительство архитектурного института, на первый фильм по роману Льва Толстого «Война и мир», на храм Покрова Пресвятой Богородицы, на улучшение жизни рабочих своих фабрик и многое другое. После революции Рябушинский уехал из России. Но даже за границей Степан Павлович думал о своей стране и вместе с братом Павлом организовал общество «Икона», проводившее выставки средневековых святынь русского народа. Вот такой приверженец древних традиций и одновременно смотрящий в технологичное будущее был наш мальчик Степан Рябушинский, оставивший архитектурный след в облике Москвы в виде своего удивительного особняка.